Самодиагностика негатива и порчи маятником. Маятнику можно задавать абсолютно любые вопросы. Например, есть на мне какой-нибудь негатив? Есть у меня обиды? Есть агрессия? Есть негативные мысли? Есть негативная энергия? Сколько процентов негативной энергии от 100% возможных на мне сейчас? Больше 50%? Меньше 50%? От 90% до 100%? От 80% до 90% и так далее. Надо ли мне работать с этой энергией, качеством, сейчас? С чем мне надо работать в первую очередь? Перечисляйте возможные варианты и тестируйте каждый. Какую методику использовать для работы? Перечисляйте возможные варианты и тестируйте каждый. Есть ли на мне негативная энергия от других людей? Напишите список всех, кто на вас обижен, негативно настроен и предъявляет претензии вам. Тестируйте по списку каждого маятником. Есть ли на мне негатив от этого человека? Да, нет. Сколько на мне порч? Больше 10, меньше 10, от 5 до 10, от 0 до 5. Далее перечисляйте цифры от 0 до 5. С какой порчи, от какого человека – нужно начать сейчас лечение в первую очередь. Тестируем каждого по списку. Если чувствуете, что застреваете в обидах на ваше окружение, можно посмотреть мою книгу «Как выходить из обид и строить долгосрочные и счастливые отношения». Наталья Любимова, Литрес, 2022 год. Также маятник можно спросить. 1. Какие качества энергии мешают мне легко и свободно общаться с людьми? Перечисляете возможные варианты и тестируете каждый. 2. Какие качества мешают мне вообще? Перечисляете возможные варианты и тестируете каждый. 3. Что мне нужно исправить в себе, чтобы мне было легко общаться с людьми? Перечисляете возможные варианты и тестируете каждый. 4. Что мне нужно исправить в себе и своих отношениях к людям, к жизни, к себе самому вообще? Перечисляйте возможные варианты и тестируйте каждый. Маятнику можно задавать любые вопросы и тестировать возможные варианты ответов. Также можно отслеживать, на сколько процентов проделана работа на текущий момент и сколько негатива осталось еще. И делать работу до результата 0% негатива и 100% позитива и здоровья.